Ах, да чего ж веселенькая дата! Ах, да чего ж веселенькая дата! В углу притих, парящий на весу, мой добрый ангел, словно виноватый, смущенно ковыряется в носу. Налью ему, что на него сердится. У нас с ним право, общая беда. Совсем не там нам привелось родиться, а если там, то значит не тогда. Здесь тупиком кончается дорога, любого цвета флаг повесьте на сарай, в нем все равно и пыльно, и убого. Здесь скучно, с самого занюханного бога не привлечет наш неказистый рай. Давным-давно здесь время захромало, с тех пор любому в голову стреляй, увидишь сам, прольется слишком мало холодного густого киселя. Бездарный повар, принявшись варить, его не справился с упрямыми комками, и вот уже давно погасло пламя, и некому дровишек нарубить. Здесь нет дождя, бывает просто сыро, здесь неба нет, а только кислород. Давным-давно, слыхали, пятая часть мира превращена в бесплодный огород. Здесь нет цветов, конечно, никаких, здесь правда вызревают помидоры, которым пятки чешут сорняки и по утрам слагают гимны хором. Кричать? Куда там? Не хватает голоса. Нелепо и ужасно тяжело себя за коротко подстриженные волосы тянуть из вязких и гнилых болот.